Тут она попала в регулярную часть Красной Армии, где и встретилась с отцом. Эта встреча вряд ли была инспирирована кем-то на небесах. Скорее, это был результат ломки привычного уклада жизни миллионов людей, их передвижений с места на место, которыми изобиловала гражданская война. Отец мой родился и вырос совсем в другой среде и обстановке. Он происходил из семьи интеллигентов, вероятно, достаточно обеспеченных. Я не знаю подробностей о его родителях, потому что он не любил о них рассказывать, да и вообще не любил говорить со своими детьми. Но я сам пришел к такому выводу, поскольку только состоятельная семья могла дать ему возможность закончить в Петербурге классическую гимназию и 2 курса в консерватории. До конца своей жизни отец очень хорошо играл на пианино, скрипке, мандолине и других инструментах. Хорошо, как мне казалось, профессионально исполнял арии из опер Евгений Онегин, Борис Годунов, Фауст. У него был прекрасный тенор и абсолютный слух. Уже в студенческие годы отец увлекся революцией, и это перечеркнуло его артистическую карьеру. Отец писал недурные стихи, тоже в классическом стиле, и занимался этим до конца своих дней. Я помню, как он в 1945 году вернулся из армии, седой, как лунь, тяжело больной туберкулезом, но с ученической тетрадкой, исписанной стихами. Так вот, во время гражданской войны вместе с 6-й армией, которая формировалась в Петрограде, отец попал на Украину. И здесь-то встретился с моей матерью. В ту пору она, кажется, была уже медсестрой, хотя время от времени ее еще продолжали посылать в разведку. У матери долго хранился именной дамский пистолетик, который, если память мне не изменяет, она прятала где-то в волосах. Они были у нее густые и длинные, закручивались на голове. Если верить отцу, мать была очень хороша, и он влюбился в нее в той мере, в какой он на это был способен. Человек, безмерно сосредоточенный на самом себе, на своих страстных мечтаниях о творчестве. Ну а мама полюбила его без памяти с самого начала и на всю жизнь, несмотря на драматизм окружающей обстановки, участие в боях, затем в продотрядах, потом работа в ЧК. Отец писал матери романтические стихи в стиле Надсона. «Помнишь ли ты море, тихий лепет волн, огонек, мерцавший где-то там вдали, лунное сиянье и волшебный челн, на котором вместе мы с тобой плыли. Помнишь ли скалу ты, что в море притаилась в робком ожидании поцелуя бури, гордую ту чайку, что над нами взвилась, трепетно купаясь в голубой лазури? Мы тогда мечтали храм любви воздвигнуть, чистый и хрустальный, чудо красоты, и в объятиях грезы так легко достигнуть неземного счастья. Помнишь это ты?» Мне сейчас даже трудно себе представить эту поразительную смесь тяжелого, нередко жестокого ратного труда и такой чистой романтики классического толка. Я понимаю, если бы отец писал рубленые стихи, подражая Маяковскому или Хлебникову. Но, впрочем, многое из ощущений той эпохи осталось для меня неясным. Однако я знаю твердо, отец не был вполне счастлив. Мама отличалась твердым авторитарным характером. Обо всем судила бескомпромиссно, и в то, во что поверила однажды,